Столоверчение. Поднявшись рано утром, Фердинанд Пастор со всей определенностью почувствовал, что у него чешется нос. Закрытые ставни сохраняли обжившуюся в комнате непроглядную темноту. Из коридора доносились тихие надоедливые шлепки. В ванной хныкал плохо закрытый кран. Фердинанд Пастор сладострастно потянул носом теплый, с настоявшимся мужским духом воздух комнаты и лениво понес палец к чесавшейся ноздре. Но палец, очевидно плохо направленный, не встретил на своем пути никакого препятствия. Фердинанд Пастор кисло выругался и снова поднес руку к лицу. И рука снова указала на пугающее отсутствие носового отростка. Кожа, хрящи, вся конструкция этого формообразующего нароста, составлявшего предмет определенной гордости хозяина, растаяла, как утренний туман от дуновения ветерка. Носа Фердинанда Пастора более не существовало. На месте его носа была какая-то дыра, какая-то безболезненная рана, какая-то заполненная прозрачным и непроницаемым воздухом скважина, в которую его рука свободно вплывала, погружаясь по самый локоть. Сердцем несчастного овладела паника. По лицу, по бедрам побежали капли холодного пота агонии. Слюна липла к языку, он уже не смел пошевелиться, боясь, что малейшее движение обнаружит какое-нибудь неожиданное и ужасное последствие его увечности. Однако через некоторое время его позитивный и проницательный ум бухгалтера фирмы «Буш и Турнуа», все виды нижнего белья, дисциплинировал отчаянные мысли первых мгновений. «Я осел». С нажимом сказал он и, рывком поднявшись, прошел в прихожую, где висело большое стенное зеркало. Зеркало было прикреплено к перегородке. Справа и слева от него стояли этажерки, забитые книгами. Зеркало было красивое, холодное и новое, без мушиных отметин и прорех амальгамы. Фердинанд Пастор встал перед ним, и его всего с головы до ног прошиб озноб. Да, он был перед зеркалом. Но в зеркале его не было. Зеркало отвергало его облик, игнорировало его присутствие и с какой-то спокойной наглостью отражало пространство необитаемого помещения. Дурацкий сундук и вешалку, увешанную пальто и плащами. Между зеркалом и стеной, напротив, никого не было. Не на шутку встревоженный Фердинанд Пастор, пожав плечами, вернулся в комнату. И от того, что он в ней увидел, у него застыла в жилах кровь и перехватило дыхание. Стоя посреди комнаты, Фердинанд Пастор смотрел на Фердинанда Пастора, распростертого на постели. Да-да, тело, которое было телом Фердинанда Пастора, покоилось на постели в благородной и застылой позе, погруженного в сон. Лицо спящего было восково-желтым, усы торчали, как клочки пакли, ноздри неестественно расширились, подбородок отвис. Дыхание не приподнимало открытую волосатую грудь. Фердинанд Пастор затрепетал от ужаса. Он понял, что созерцает свой собственный труп. «Я умер!» — выдохнул он. И это было правдой. Персонаж, перемещавшийся в этой комнате, был лишь фантомом того, кто лежал распростертый на постели. Фердинанд Пастор не принадлежал более к миру людей. Человеческие глаза уже не способны были увидеть его в его новом обличье. Человеческие уши уже не способны были услышать его астральный голос. Человеческие ноздри не могли уловить его растворившийся запах. Человеческие руки не могли осязать его призрачную форму и зеркало. Это человеческое изобретение